Глава 4. Приближение к нему. Прошло еще 2 года. Мне исполнилось 15. Дома дела шли все хуже и хуже. Финансовое положение отца стало еще более шатким, и мои родители продолжали ссориться. Это делало нас, детей, очень несчастными. Моя жажда знаний не ослабела. Но из-за нехватки денег стало трудно платить за мое обучение в школе. Поэтому мне приходилось все больше работать у соседей, которые оплачивали мое обучение. Каждый вечер я стирал одежду, убирал и ходил для них за покупками. В то время мне казалось, что Бог очень близок ко мне. Теперь я понимаю, что для меня Бог никогда не был безличным и отстраненным, как учит ислам. Я всегда молился, ожидая, что Бог услышит меня и ответит участием в моих личных делах. У меня было мало настоящих друзей. Может быть, поэтому я все больше обращался к Богу. Кроме того, подобно отцу, я пристрастился к рыбалке. Обычно я ходил на реку без него. Мне стыдно признаться, но иногда я брал его снаряжение без разрешения. В эти часы на берегу я разговаривал с Богом. Однажды я стал молиться. «О Боже, дай мне, пожалуйста, сегодня 2-3 рыбешки. Ты знаешь, они нужны мне, чтобы у моей семьи была еда». Вдруг уточка запрыгала в моих руках, и на поверхности воды показалась огромная рыбина. У меня перехватило дыхание, я чуть не упал в воду. Я испугался, что порвется леска. Это было для меня страшнее, чем упустить рыбу, поскольку леску я взял у отца и знал, что он не так-то легко простит меня. К счастью, какой-то человек заметил мою борьбу с рыбиной и поспешил на помощь. Общими усилиями мы ухитрились вытащить 10-фунтовую рыбу на берег. Таких огромных рыб мне еще не доводилось ловить, и я чувствовал благовейный трепет благодарности Богу за ответ на свою молитву. Однако у меня так и не хватило смелости признаться отцу, что я без разрешения брал его удочку. У меня в голове было множество вопросов. Я не мог понять, почему ахмадийцы не общаются с другими мусульманами, например, с жителями Чиниота, что на другом берегу реки. Наша жизнь казалась мне очень однообразной. Как у многих молодых, у меня все чаще возникало чувство недовольства. Я очень гордился тем, что могу задавать взрослым вопросы, на которые они не могут мне ответить удовлетворительно. В тот период я не столько хотел найти правду, сколько победить других в споре. Ради этого я проводил долгие часы за книгами, ведя исследования, как я это называл. Ахмадийцы гордятся своими строгими моральными принципами. Как и все мусульмане, они ярые противники алкоголя и даже табака. Для тех, кто позволяет себе излишества, предусмотрены суровые наказания. Конечно, всегда найдется тот, кто удовлетворяет свои похоти втайне, но открыто – никогда. В нашем городе не существовало телевидения и кинотеатров, где было бы позволено показывать коммерческие фильмы. Нам разрешалось смотреть фильмы только на религиозные темы. Однако молодежь Рабваха страстно стремилась узнать побольше об окружающем мире, и я не был исключением. Однажды несколько моих друзей осмелились тайком сходить в кино в Чиниоте, в 5 милях от нас, но были пойманы и жестоко избиты. Центр самоуправления секты Ахмадия Амор и Ама имел свой собственный отряд по охране порядка, который частично брал на себя функции полиции. Этот отряд был известен под названием «Моджахед», и каждый мальчик с 12 лет должен был пройти там курс тренировок. Позднее мне пришлось на собственном опыте узнать, как эффективно действовал этот отряд. Мои родители настаивали, чтобы я не покидал Рабваха, хотя мне было очень любопытно посмотреть, как живут другие мусульмане. Я страстно желал говорить с ними, спорить с ними. Однако все мои мольбы были напрасными. Мои родители оставались непреклонными. Я негодовал. Дважды мне удалось сходить с друзьями в кино в Чиниоте. Чиниот показался мне другим миром, а в кино я получил истинное наслаждение. Фильмы, которые я смотрел, уносили меня от моих проблем. Я отождествлял себя с их персонажами. Фильмы прославляли пакистанский народ, а их персонажи были благородными людьми, способными отдать даже жизнь ради процветания своей страны. Я был глубоко тронут их жертвенностью. Их противники изображались жадными, озабоченными только своим богатством и благополучием людьми. Поскольку память о британском колониальном режиме была еще свежа в памяти народа, не было ничего странного в том, что враг часто представал в образе британца. Однажды мои так называемые друзья, с которыми я ходил в Чиниот, донесли на меня в Амоор и Иама, но мне удалось избежать наказания. Когда это дошло до учителей Ахмадия, они не поверили, что я ходил в Чиниот просто ради кино. «Не может быть», — сказали они. «Если Масуд ходил туда, то, вероятно, для того, чтобы поспорить там с мусульманами». Они не хотели верить правде обо мне. Несмотря на все это, Бог никогда не оставлял меня. Однажды отец дал мне 2 рупии и послал на базар купить масло. Я зажал монетки в руке и побежал на базар. По дороге я заметил небольшую толпу, собравшуюся вокруг человека с дрессированной обезьяной. Обезьянка проделывала всякие трюки, а я стоял как зачарованный. До сего дня я не знаю, как это случилось, но когда я наконец оторвался от этого зрелища, 2 рупий у меня в руке не было. Я был ошеломлен и в отчаянии закричал: «О Боже, верни мне эти деньги!» Я плакал всю дорогу домой, так как хозяин магазина ни за что не дал мне масла без денег. Я уже вошел в свои ворота, зная, что меня будут бить. И вдруг возле двери увидел деньги. 2 серебряные монетки лежали и сверкали на солнце. Как они туда попали, я не могу сказать. Возможно, было какое-то простое объяснение этому. Но для меня это явилось чудо. Бог еще раз ответил на мою молитву. В то время я работал по вечерам в семье Саида. Мои отношения с самим Саидом сильно ухудшились. Его отец часто отсутствовал, а на него сильно влиял старший брат. Это был здоровый малый с очень плохой репутацией. Саида возмущало мое стремление учиться, так как сам он не очень-то успевал в школе. Он стал дразнить меня. В игре он нарочно старался ударить меня мечом и часто кричал: «Давай, прислужник, принеси ко мне мои вещи! А ну-ка побыстрее!» Я не мог ответить ему тем же, поскольку знал, что если его родители перестанут вносить плату за мое обучение, я останусь без образования. Но терпеть это было очень тяжело. Однажды Саид зашел слишком далеко. Он вырвал страницы из моей тетради с домашней работой, как раз перед тем, как учитель стал проверять ее. Когда я открыл тетрадь, чтобы показать учителю работу, страниц с работой там не было. Саид уже показал учителю мою работу, выдав ее за свою. Учитель обо всем догадался, когда увидел, что моя работа вырвана. Саид был разоблачен и наказан. Униженный, он избил меня после уроков. Я не знал, что мне делать. Приближался праздник Эйд-ул-Адха, праздник жертвоприношения, которого я ждал с нетерпением. Этот праздник – один из самых значительных праздников исламского года. Отмечается сразу после Рамадана. Он празднуется в честь того дня, когда Исмаил, сын Авраама, должен был быть принесенным в жертву. Конечно, закон иудеев учит, что Бог велел принести в жертву ягненка вместо Исаака. Исход 22 глава. Но по мусульманскому учению в жертву должен был быть принесен не Исаак, а Исмаил. История этого жертвоприношения рассказана в суре 37. Но имя Измаила в Коране не упоминается. В день праздника мать Саида позвала меня к себе. Я пошел с радостью, надеясь, что в честь праздника она даст мне немного денег. Эйди. Перед этим она дала мне кое-что из одежды Саида. И теперь, идя к ней домой, я надела это. Она послала меня на базар за покупками. Когда я вернулся, Саид и его мать были в кухне. Увидев меня, Саид грубо схватил меня за рукав и закричал: «Снимай мою одежду!» Мать сердито отдернула его, сказав, что-то она дала ему одежду, но не стала ее слушать. Тогда она велела ему уйти из кухни. Он вышел, хотя и очень неохотно. Мать Саида дала мне 5 рупий, велев отдать 4 из них моей маме, а 5-ю оставить себе. Еще она дала мне котелок из нержавеющей стали, полный отваренного риса. Его я тоже должен был отдать матери. Я поблагодарил ее и понес все это домой. Выйдя на улицу, я увидел Саида и одного из его друзей. Я попытался пройти мимо, но они схватили котелок. Началась потасовка, котелок упал, и рис из него вывалился на землю. Я чуть не заплакал. Саид и второй мальчик стали изо всех сил дергать меня за одежду, стараясь тащить ее с меня. Я отчаянно пытался вырваться, но они крепко держали меня. «Посмотрите-ка на этого прислужника!» — злобно шипел Саид. «Он носит чужую одежду!» Он навалился на меня, стараясь схватить за пояс. Я нагнулся, схватил с земли котелок и ударил им Саида в лицо. Он упал с отчаянным криком. Я стукнул и второго мальчишку. Тот зашатался, а я со всех ног помчался домой. Во время свалки я потерял деньги, которые дала мне добрая женщина. Как всегда, в страхе я спрятался в туалете. Вскоре я услышал стук в дверь. Это соседи пришли рассказать моим родителям о происшествии. Отец был дома. Через минуту я услышал его крик. «Масуд, выходи сейчас же! Ты слышишь? Выходи!» Я вышел дрожа. Он сейчас же набросился на меня с кулаками, толкая меня на улицу. Он кричал в бешенстве. «Вот, возьмите это отродье и убейте его. Нам он не нужен». Сердце у меня оборвалось от этих ужасных слов. Я никогда прежде не видел его таким рассерженным. Мне захотелось умереть. Я увидел перед собой красное от ярости лицо старшего брата Саида, который начал пинать меня ногами. Я упал на землю, стараясь закрыть руками голову, а он продолжал наносить мне удары своими ботинками. Наконец, кто-то оттащил его от меня. Я почувствовал, что меня поставили на ноги. «Беги отсюда!» — приказал мужской голос. Я побежал, спотыкаясь. Не знаю, как долго я бежал. Ноги сами перенесли меня к реке, где я опустился на камень, ничего не соображая. Казалось, все мое тело — один огромный синяк. Все ребра страшно болели. Плача, я погрозил кулаком небу. «Аллах, почему ты не избавил меня от этого? Ты такой жестокий и бессердечный. Ты сделал так, чтобы я родился в доме, где никто не любит меня. А теперь ты бросил меня. Да, вы все бросили меня. С сегодняшнего дня я больше не буду говорить с тобой. Я буду молчать. Я столько раз звал тебя, а ты не слышал. Сегодня меня избили ни за что, а ты ни слова не сказал в мою защиту». Я с усилием встал на большом камне и продолжал кричать, обращаясь к Богу. «Аллах, ты жесток. Ты жестокий царь. Если ты действительно благой и милосердный, то заговори со мной. Сегодня, в праздник Эйд, меня выбросили из дома. Ты злой Бог, ты недобрый, ты злой. Если ты такой, тогда почему ты не можешь просто убить нас? Зачем ты так мучаешь нас? Ответь мне, Бог. Мне нужно, чтобы ты ответил. Я ушел прочь от камня и в отчаянии стал биться головой какую-то каменную стену. Вдруг ослепительная вспышка молнии разорвала небо. Я поднял голову и увидел черные тучи. Послышался рокот грома. Секунду спустя небо надо мной разверлось, и дождь потоком обрушился на меня, промочив до костей. Я внутренне содрогнулся от страха, подумав о Ноевом потопе. Ужас захватил меня, когда я вспомнил свои собственные слова. «Почему ты не можешь просто убить нас? Зачем ты мучаешь нас?» Я не знал, съежившись под огромным камнем в попытке укрыться от ливня, хочет ли в самом деле Бог убить меня. Но я точно знал, что мне не хочется умирать. Разряд молнии ударил в землю неподалеку от меня. Я закричал от страха. Я был уверен, что следующий разряд ударит в меня. Посмотрев на то место, куда только что ударила молния, увидел язычки пламени. Горел куст. Ярко вспыхнув, пламя скоро угасло. Лишь легкая струйка дыма виднелась на фоне дождя. Увидев это, я вспомнил описанный в Коране случай с пророком Моисеем. Он тоже видел горящий куст. Я испугался своей нечистоты. Без сомнения, Бог был здесь и видел меня. Я стал громко молиться, прося его простить меня. Дождь постепенно стихал. Я выбрался из своего убежища и пошел к кусту. Я ступал осторожно, объятый страхом, но увидел просто обгорелый куст. Я подумал, что Бог, должно быть, был там, когда я ругал его и грозил ему. Я снова осмотрел куст, но он молчал. В этот момент молния ударила снова, и я упал лицом в грязь. «Нет, нет, Боже! Пожалуйста, прости меня!» Я был уверен, что сейчас молния убьет меня. Однако этого не случилось, и я боязливо поднял голову. Дождь прекратился. Я встал и побрел к поселку. Несколько раз я оглядывался, но не увидел ничего необычного. Какое-то время я бесцельно бродил, но в конце концов пришел в Рабвах. Я услышал Адхан, призыв на молитву. Был полдень, время Зухра, и я смешался с толпой людей. Некоторые смотрели на меня удивленно, так как я был очень грязным. Я подошел к раковине для омовений и кое-как счистил грязь из своих сандалий и одежды. Сделав это, я проскользнул в мечеть и смешался с молящимися. Когда я встал с молитвы, какой-то человек вдруг злобно схватил меня за ухо и почти выволок из мечети. Он шлепнул меня и сказал: «Если ты хочешь молиться здесь, сначала пойди и зашей свои брюки». Он толкнул меня прочь от мечети. Вероятно, на берегу, пытаясь укрыться от дождя, я поскользнулся и порвал чем-то свои брюки. Красный от стыда, я пробирался домой осторожно, боясь, что люди заметят мою дыру. Когда я пришел домой, дверь была заперта. Я не посмел стучать. Голод напомнил мне о рисе и деньгах, которые я потерял утром. Я вернулся к тому месту, где произошла драка с Саидом. Денег там не оказалось, но рассыпанный рис все еще был там. Я быстро оглянулся. Вокруг никого не было. Набрав полную горсть риса, я высыпал его в карман. Вкус риса, смешанного с песком, был не очень приятным. Однако я был голоден и постепенно все съел. Покончив с рисом, я подумал, что было бы неплохо сходить к Ахмеду, ведь я еще не поздравил его семью с праздником Эйд, как того требовал обычай. Кроме того, я надеялся, что там мне дадут чего-нибудь поесть, а также иголку с ниткой, чтобы зашить брюки. На двери дома Ахмеда висел замок. А Опечаленный, я подождал немного, но никто не приходил. Я поплёл наугад, просто чтобы убить время. И вдруг увидел, что вышел на улицу, где живут мусорщики, христиане. Их жильем полежалки и хибарки, выстроенные из саманных кирпичей, а не из камня, как дома ахмадийцев. Эти мусорщики принадлежали к низшей индуистской касте и стали христианами много лет назад, когда индуизм не оставил им ни малейшего шанса улучшить свое положение. Им приходилось выполнять самую черную работу, например, чистить туалеты. И многие из них, казалось, имели слабое представление о том, что такое христианство. Тем не менее, как я обнаружил позднее, среди них были и очень глубоко верующие люди. Ни один ахмадиец никогда не имел с ними дела, кроме случаев крайней необходимости. И я чувствовал себя весьма странно, стоя здесь и наблюдая за веселой игрой их детей. Как и 2 года назад, меня привлекло их стройное пение. Я подошел к дому, из которого слышалось пение, и увидел, что дверь широко распахнута. Внутри 20 мужчин, женщин и детей сидели на полу и пели песню о пророке Иисусе. Один человек сидел перед ними. В руках у него была книга, в которой я узнал Библию. Я видел такую же в доме Мухаммеда Исмаила. Некоторые из них повернулись и заметили меня. Улыбаясь, они знаками пригласили меня войти. Я колебался, но в конце концов вошел и сел рядом с мужчинами на коврик. Меня беспокоили мои рваные брюки, и постарался сесть так, чтобы никто не заметил дыры. Они спели заключительную песнь, и после молитвы стали подниматься, собираясь разойтись. Сидящий рядом со мной мужчина улыбнулся и сказал: «Все закончилось». Я тоже встала, чтобы уйти. В это время одна из женщин что-то шепотом сказала человеку с Библией, указывая на меня. Человек что-то ответил ей и подошел ко мне. Положив руку мне на плечо, он сказал: «Сынок, кто ты? Откуда ты пришел?» Я ответил, что пришел навестить семью друга, живущего неподалеку. Но поскольку никого дома не было, я пошел по дороге и набрел на их дома. Кто-то принес чашку чая для пастора, и он любезно пригласил меня присоединиться к нему. Я присел рядом с ним на черпай, веревочную кровать, и начался разговор. Спустя какое-то время в комнате остались только я, пастор и семья хозяев. Все остальные ушли. «Господин», — начал я робко, — «где бы я мог достать Библию, такую, как у вас?» «Это нетрудно», — сказал он, — «но твои родители и твоя община не позволят тебе читать ее». «Я прочитаю ее», — ответил я, — «даже если мне придется читать тайно». Услышав это, он вытащил небольшую книжку из лежащей рядом с ним на кровати сумки. «Вот, возьми. Это Новый Завет. Читай его. А когда закончишь, я дам тебе полную Библию». Я поблагодарил его и взял книгу, чувствуя себя совершенно счастливым. Он подвинул ко мне чашку чая. «Пей, а то чай совсем остынет». Я глотал сладкий чай с молоком, думая, что впервые имею возможность есть вместе с этими людьми из другой общины. Ни один уважающий себя мусульманин не стал бы есть с людьми низшей касты, да еще христианами. Я был голоден, у меня болела голова. Вкус чая показался мне замечательным, несмотря на мысль о странности моего пребывания здесь, с этими людьми, которые верят, что пророк Иисус – Сын Божий. Следуя ходу своих мыслей, я вдруг выпалил: «Господин, почему вы верите, что Иисус – Сын Бога, хотя у Бога нет жены, и Он не может иметь детей?» Мужчина улыбнулся и спросил, как меня зовут. «Масуд Ахмад Хан», – ответил я, удивленный его вопросом. «Так вот, Масуд, если я скажу тебе, «Сынок, пойди туда-то и сделай для меня то-то и то-то». «Разве ты в самом деле станешь моим сыном из-за того, что я тебя так назвал? Стану ли я из-за этого твоим отцом?» Я покачал головой, начиная понимать его. «Так же и с Иисусом», — продолжал он. «Он духовный сын, а Бог — его отец». Его объяснение показалось мне довольно простым. Закончив его, пастор сказал, что ему пора идти, и что он придет снова через месяц. Мы попрощались, и я в глубокой задумчивости пошел к дому Ахмеда. Дверь все еще была на замке. Темнело. Я чувствовал боль во всем теле. Снова пошел дождь. Я промок и очень замерз. Потрогав спрятанный под рубашкой Новый Завет, я сел, крепко обхватив руками колени, чтобы хоть немного согреться. Вскоре я незаметно для себя впал в беспамятство. Очнулся я дома, в своей постели. Возле моей кровати стояли мой отец и отец Ахмеда. Очевидно, это он принес меня домой. И теперь мой отец благодарил его, не снимая свои руки с моей головы с выражением любящего родителя. Отец Ахмеда похлопал меня по руке и, посоветовав не бродить больше под дождем, вышел. В этот момент сердце у меня остановилось. Где мой Новый Завет? Под рубашкой его не было. На мне была сухая одежда. Кто-то переодел меня и, должно быть, нашел книгу. Я осторожно взглянул в лицо отца. Знает ли он? Будет ли он опять бить меня? В это время вошла мама с чашкой чая и двумя таблетками аспирина для меня. У нас чай считается лучшим лекарством от простуды и головной боли. Я взял чашку и тут увидел на столе, возле которого сидел отец, маленький Новый Завет, подаренный мне сегодня пастором. Отец заметил мой взгляд и взял книгу. К моему удивлению, он протянул ее мне и сказал: «Если ты прочитаешь эту книгу просто как рассказ, ничего страшного, Масуд. Но если ты будешь слишком много думать об этом и задавать себе разные вопросы, это запутает тебя, приведет в беспорядок твой ум. Бог дал тебе мудрость и жажду знаний. Если тебе нужна помощь, приди и поговори со мной. Тебе осталось учиться год. Думаю, после этого ты сможешь поступить в миссионерский колледж ахмадийцев здесь, в Рабахе, и стать миссионером. Ты сделаешь это, как только получишь школьный аттестат». Это была довольно длинная речь для моего отца, который разговаривал со мной только когда сердился. И это было еще не все. Он продолжал: «Когда ты будешь в колледже, ты сможешь изучать любые доктрины. Ты узнаешь, во что верим мы, ахмадийцы, и что говорят люди, исповедующие ислам. Ты сможешь вникнуть в учение тех, кто называет нас язычниками, и в учение христиан. Ты узнаешь, что говорят о Боге разные религиозные учения. Ты больше не ребенок. Мне жаль, что я обидел тебя. Да, правда, мне не очень нравилось, что ты так увлекаешься науками. Твое образование было мне не по карману». Он замолчал и глубоко вздохнул. «Это правда, что мои женитьбы не принесли мне счастья. Я боялся, что ты покинешь меня так же, как моя первая жена и ее дети, которые ушли от меня дорогой смерти. Я не смог бы этого вынести. Я знаю, что те, которые сбили тебя сегодня, были неправы. Но что я мог поделать?» Я был слишком удивлен, чтобы говорить. «Что за странные вещи я слышу от отца?» В замешательстве я не знал, что ответить. Но тут мама встала и раздраженно сказала: «Ну, хватит лекций». Она презрительно махнула рукой в сторону отца. «Тебе самому пора спать. Прибереги свои сладкие речи для следующего раза, если уж тебе так захотелось наладить отношения с сыном». Отец вышел с красным лицом, ничего больше не сказав. Мать вышла вслед за ним. И долго еще из соседней комнаты я слышал знакомые злые слова. Я наугад открыл книгу и долго читал. Но, услышав приближающиеся шаги, быстро сунул Новый Завет под подушку и притворился спящим. Мама вошла, погасила свет и вышла. Я уснул и спокойно спал всю ночь. На следующее утро я проснулся поздно. Представьте себе мою радость, когда я увидела возле своей кровати Ахмеда и его мать, пришедших узнать о моем самочувствии. Увидев их, я хотел встать, но они не позволили. Мы немного поговорили, и когда моя мать вышла, чтобы принести мне пить, мать Ахмеда дала мне 20 рупий. Это была огромная сумма. Я не решался взять деньги, но она быстро сказала: «Возьми и купи себе книги. Это подарок для тебя. Спрячь, чтобы мама не увидела». Я от всего сердца поблагодарил ее и спрятал деньги под подушку. Она вышла поболтать с моей мамой, оставив Ахмеда со мной. Друг сел на мою постель. Я засунул руку под подушку со словами: «Вот, я хочу кое-что показать тебе». Я протянул ему Новый Завет. Он мельком взглянул на книгу и отдал мне ее обратно. «В чем дело? Читай». Ахмед покачал головой. «Нет, Масуд, я не буду ее читать. Я еще не сумасшедший и не хочу стать сумасшедшим». «Что ты говоришь, Ахмед?» — воскликнул я. «Я много читал об этой книге, брат, и отец доказал мне, что она извращена. Христианство – не истинная религия, так же, как и так и называемый ислам, приверженцы которого называют нас язычниками. Это они язычники, а не мы. Они сами вынесли себе приговор тем, что не верят в Масих Маода, Мирзу Гулама Ахмада». Я смотрел на него в изумлении. Это был совсем новый Ахмед. С тех пор, как он начал учиться в миссионерском колледже, надеясь пойти по стопам отца, он стал нетерпимым к идеям, которые не согласовывались с доктринами Ахмадия. Он еще несколько минут приводил мне доказательства несостоятельности христианства. Но тут его мать позвала его. Им пора было уходить. Я смотрел им вслед с тяжелым чувством. Мне казалось, что Бог что-то говорит мне, и я не был уверен, что Ахмед согласился бы с этим. Как бы там ни было, я был привязан к этому высокому серьезному парню, другу моей юности. К тому же я знал, что его родители любят меня. В эту ночь я долго вертелся в кровати, не в силах уснуть. Темнота, казалось, сводила на нет все мои попытки разобраться в своих мыслях. Я чувствовал, как на меня наваливается неимоверная тяжесть. В моем мозгу снова звучали упреки, которыми мать осыпала отца. «О Боже, моя жизнь загублена!» – прочитала она. «Моя репутация в этом городе испорчена из-за моего глупого сына, который ходит слушать христиан. Мой сын! Он станет идолопоклонником, кафиром. Неверно. Он ходит к этим людям, которые против нас, против истины. Мой собственный сын! Он станет одним из этих сумасшедших проповедников, или даже таким, как ты». Раз 20 я поворачивался сбоку на бок, пытаясь уснуть, но сон бежал от меня. «Смогу ли я порвать с ахмадийцами?» – спрашивал я себя. «И если смогу, то что же делать? В конце концов, я один из них. Какую из религий мне выбрать? Какой доктрины придерживаться?» Мне казалось, что голос в моей душе шепчет: «Ислам». «Ислам? Но какой? Ислам суннитов или шиитов? Ведь внутри ислама более 80 сект». И снова темнота, как сплошная стена. Правда ли то, что говорят о христианах? Правда ли, что они поклоняются трем богам, в то время как любой верующий знает, что есть только один Бог, истинный Бог, Аллах благой и милосердный, и Мухаммед? Да, а правда ли это? В самом ли деле он пророк Божий? Я застонал. Грудь сдавила еще большая тяжесть. Мой разум был в смятении. Мне казалось, что какие-то злые люди или силы, или духи смеются вокруг меня, хватают меня, бьют меня кулаками. Я весь взмок от страха и отвращения. Внезапно я вспомнил, что читал в Евангелии что-то об изгнании злых духов. Я пытался кричать, но их издевательский хохот снова наполнил комнату. Я чувствовал, что эти злые духи пытаются укусить меня. Я же был как бы парализован весом моего тела. Наконец я закричал. «О, Создатель Вселенной! Помоги мне! Спаси меня! О, истинный Бог! Пожалуйста, помоги мне!» По детской привычке я быстро прочитал подряд 3 суры из Корана. А потом снова громко воззвал к Богу. Подумал об Иисусе, изгнавшем бесов. И сразу же тяжесть ушла из груди. А комнату наполнили мир и покой. Забыв все свои страхи, я даже вышел из комнаты, чтобы попить воды. Потом лег в постель, все еще думая об Иисусе. Скоро я уснул, чувствуя в себе и вокруг себя мир и безопасность.